Глава 8. Направляясь в сторону городка, я все больше злился на Маркуса и на себя, что выбрал его своим компаньоном. Интересно, что такого он мог найти в местной библиотеке? Неизвестные дневники Шекспира? И какое это имело отношение к моей непосредственной работе? Судя по словам Мэри, шутником, прикидывающимся призраком японца, мог быть кто угодно. Отца на ее острове не слишком любили. Не мог же я приставать к каждому местному жителю с расспросами в надежде, что он неожиданно решит сознаться в злом розыгрыше. Поэтому мне следовало внимательно обследовать отели, прилегающий сад до темноты, чтобы понять, где лучше всего устраивать засаду на этого призрака. Вместо этого я тащился по грунтовой дороге в поселок, чтобы выслушать какие-то очередные библиографические открытия Маркуса. Впрочем, я сам его позвал в эту поездку, поэтому не мог игнорировать. Зато я, наконец, понял, какие преимущества дает законченное академическое образование. Маркус очень ловко нашел телефон и догадался позвонить мне в отель, наверняка пройдя всего шагов 20 от своего пансиона. А теперь мне приходилось стаптывать свою единственную пару ботинок, чтобы встретиться с ним в неведомой публичной библиотеке, пока он в ожидании попивает кофе и курит свои невыносимые гвоздичные сигареты. Если бы я закончил юридическую школу в Гарварде, как и планировал, а не ушел бы вначале на фронт, а затем в полицию, то тоже в совершенстве овладел бы этим навыком — непринужденно вызывать к себе людей по телефону. Но так сложилось, что я стал неисправимым топтуном. Вначале в патруле, потом в отделе краж, потом в убойном — подозреваемый будет всячески избегать встречи с копом, пока последний не толкнет стертым ботинком прямо в дверь его спальни. И даже уйдя из полиции и занявшись частным сыском, я продолжал наворачивать мили и мили, зажигая бензин и снашивая подошвы. Отогнав раздражение, я стал с интересом рассматривать окрестности. Вначале дорога шла вдоль береговой линии, являясь единственной транспортной артерией для местных домовладельцев. Примерно через четверть мили от отеля я увидел еще один особняк, частично скрытый зеленой изгородью и чахлым садиком. Очевидно, его спланировал тот же архитектор, который строил дом Фэншоу. Правда, этот выглядел немного компактнее и без излишеств вроде боковой башни. Еще 4 подобных дома располагались дальше по дороге и немного ближе друг к другу. По моим прикидкам, участки земли здесь составляли примерно 4 акра — я вспомнил о том, что изначальные хозяева построили собственный особняк чуть дальше от прочих соседей, которых воспринимали как летних арендаторов. Тем временем грунтовая дорога так и продолжала уныло влочиться вдоль берега, в какой-то момент резко забрав в холмы. Я начинал чувствовать, что прогноз приятной 40-минутной прогулки был несколько оптимистичным. Вдоль дороги потянулись изгороди, видимо, предназначенные для защиты овец и прочего скота. Я с тоской поглядел на зеленые холмы. Наверняка между ними где-то пролегал короткий путь в город, сокращавший его вдвое, но на карте отеля он не был отмечен. Пару раз мне встречались на дороге велосипедисты. Почтенная дама, усиленно крутившая педали, и рассыльный. Еще меня обогнал какой-то черный кабриолет, обдав облаком пыли. Зато следующая машина остановилась, и я увидел в кабине пикапа мрачное лицо садовника Горди. «Никак в город идете? Могу подбросить». На этот раз я не стал отказываться. Как оказалось, я лишь немного не дошел до вершины самого высокого холма. Потом последовал холм помельче, а затем дорога весело пошла под уклон, и мы вкатились в поселок, практически не используя педаль газа. Я с содроганием думал о том, как буду совершать обратный путь. Горди сообщил, что едет в скобяную лавку купить немного краски и тут же отправится назад в отель. Теперь я мог рассмотреть городок вблизи. Он действительно состоял почти из 3 улиц. Тут Блэквуд не наврал. Мейн-стрит начиналась с дороги, ведущей к холмам, и устремлялась в сторону порта. Ее пересекала пара линий домов, причудливо загибающихся, чтобы вписаться в местный ландшафт. В городке я не заметил особого оживления. На Мейн-стрит нам повстречалась всего 1 машина, а под деревянными навесами у магазинов и лавок сидело лишь несколько мужчин, занимавшихся своими обычными повседневными делами — курением, питьем пива и игрой в карты. Даже в самый жаркий день в самой глухой деревне округа Юма и то было бы оживленнее. Горди молча высадил меня у красного здания зеленой дверью и махнул рукой на прощание. Я вошел в здание библиотеки, где допотопный вентилятор гонял затхлый воздух.